Часть первая. Глава первая. Грехопадение. Август 2621 года. База «Последний ковчег». Система Шао. Астероидный пояс Дуньшань. Планетоид «Кровавая Мэри». Шао — наименование двойного астрообъекта в Тримезианском поясе, состоящего из собственной звезды, красного гиганта Шао, и черной дыры, проклятая Шао. Объекты вращаются вокруг общего центра масс с периодом 254 часа. Гравитация черной дыры непрерывно совлекает со звезды Шао верхние слои атмосферы, внешние газовые оболочки, формируя классический плазменный аккреционный диск. Диск является мощным источником рентгеновского излучения. Система Шао чрезвычайно обильно населена. В системе 14 планет с многочисленными спутниками, 4 плотных астероидных пояса, более 25 астероидных скоплений, раёв. Сильное корпускулярное рентгеновское излучение центральных тел системы, а также огромное количество комет и мелких астероидов, крайне затрудняют и содержание космических станций, и любые перелеты. Шао по праву считается одной из самых негостеприимных систем, известных Великараси. Тримезианский пояс «От Крокуса до Зосмы» — популярный астрографический справочник. Издание 29-е дополненное. Москва, учебная литература, 2620 год. «Жизнь у меня пошла, ой, какая нескучная!» «Это я поначалу хандрил. Вот, мол, занесло в Тримезианский пояс, работаю, ну, натурально валом, никакого смысла и ни одного просвета. Думал, умру со скуки, а потом такое завертелось. Ну да вы, наверное, помните. И со смыслом вышел полный порядок, товарищи из Глобального агентства безопасности постарались. А достаньте-ка нам, бывший кадет Румянцев, информацию о свежеоткрытой агрессивной ксенорасе, раз уж у тебя так здорово получается попадать в неприятности. Агрессивная ксенораса — это неприятность? Факт. Значит, статистически ты, дорогой друг, имеешь все шансы угодить в нужное время и нужное место. А вот тебе на запястье шпионский агрегат, который нам все-все зафиксирует. Со смыслом и развлечениями, значит, наладилось. Плохо получалось с практическим воплощением твердой морали русского офицера, пусть и не состоявшегося. Что случилось, вы, мои внимательные читатели, конечно же, помните. Андрея Румянцева заарканили пираты. А он, то есть я, кричал в эфир на всю галактику, что просто мечтает попасть в их дружный коллектив. А попробовали бы вы не кричать? Истребитель-то мой засасывала черная дыра по имени проклятая Шао, а единственной посудиной с движками подходящей мощности, способными побороть тяготение сего пренеприятнейшего релятивистского объекта. На много-много миллионов км вокруг был Левиафан, чертов рейдер синдиката 3Х. На борту его имелась теплая компания, а заодно Тойва Тоссанин, хитрый двуличный финн, который всю эту колбасу и закрутил. Именно он угнал с орбитальной станции Тьерра-Фуэго сверхсекретный истребитель. А я бросился его догонять через X-ворота и оказался прямо в окрестностях проклятой Шао, где меня и поджидала небогатая альтернатива — быть разорванным на куски гравитации смертоносного природного феномена или оказаться на борту Левиафана. Я закономерно выбрал второе и попал в ряды инсургентов, скомпрометированные в глазах общественности по самую макушку. «Лучше позор, чем лютая смерть», — скажете вы. «Да черт его знает», — отвечу я. «Потому что не одним позором здесь пахло, ой, не одним позором». Итак, Левиафан. Я стоял на ангарной палубе контейнеровоза, перестроенного в авианесущий рейдер, а напротив маячила неприятная белобрысая башка Тойва Тоссанина. Близ моего флугера околачивалась встречающая делегация из пяти пиратов. Потертые летные комбезы, куртки на вакуумных застежках, кепки и банданы — шваль на первый взгляд. Зато пять стволов внушали уважение. Так что не стал я дерзить, показывать характер и все такое. Да и поздно было дергаться. Куда ты денешься с чужого звездолета в космосе? «Тойва», — сказал я. «Даже и не знаю, расквасить твою отвратительную харю или благодарить за спасение ценного летного кадра в моем лице». «Это кормчему решать насчет благодарности», — ответил Финн. «Да и ценность свою ты еще должен доказать. А вообще рад тебя видеть. Я же говорил, что мы еще встретимся, Андрей». Тосанин расплылся в улыбке, хрен его знает, то ли издевательской, то ли в самом деле радостной. «В любом случае, без тебя бы я пропал». «Зато без меня ты здесь бы не оказался». — Тоже верно. А ты гляди веселей. Синдикат — это тебе не унылый DIR. Здесь возможности, деньги. Только успевай поворачиваться. При этих словах один из пиратов покачал стволом пистолета и посоветовал завязывать с трепотней. Как будто это я трепался, а не Тойва. — Шагай давай. Место твое в карцере, а там поглядим, что с тобой делать. — Дайте хоть скафандр снять, сволочи! — взмолился я. — Это же боевой гранит! Я его сам не осилю! — Шагай, — говорю. — Сейчас мы тебя изолируем от приличных людей, а потом разберемся. И пират задал мне направление, ткнув пистолетом в поясницу. Был сильный соблазн дать ему в будку отобрать оружие и устроить хорошенький такой тарарам. Тем более, что его пуколка меня даже не поцарапала бы. Граница оружия серьезная. Но я соблазн поборол. Кроме пистолета, на меня глядели зрачки двух ижевских сережимных винтовок Вепрь. Вот этот аргумент стопроцентно весомый. Прошьет насквозь и не заметит. Да и народу на палубе было многовато. Всех не передавишь. Словом, я послушно зашагал прочь из неожиданно ухоженного ангара, забитого разномастными флугерами. «Слушай», — спросил я конвоира, когда меня завели в лифт, — «а где вы все режимные винтовки достали? Это же армейский стандарт. В магазине такого не купишь». «Много разговариваешь», — буркнул тот. «Давай, переставляй конечности. Чоп-чоп». «Да ладно тебе, брат. Я же теперь свой», — начал балагурить ваш покорный слуга, потому что нервничал очень. «Трудно сказать». Конвоир взъярился. «Я тебе сейчас ногу прострелю из этого самого армейского стандарта. Сказано, заткнись и шагай». Я заткнулся и пошагал. А что оставалось делать? В карцере мое многострадальное, перегрузками топтанное тело освободили от скафандра, обыскали, отобрали нож и дали несколько ободрительных звездюлей, для понимания не иначе. «Бывай, ценный кадр, покадрись пока тут», — сказал напоследок конвоир, после чего очистил помещение вместе с подручными и моим скафандром. Я вытер кровь с лица, спасибо, хоть платок оставили, и с наслаждением вытянулся на узкой жесткой банке, которая составляла весь нехитрый интерьер карцера. Скоро начались фокусы с тяготением. Это пиратский рейдер выходил на разгонный трек. А потом накатила тошнотворная волна X-матрицы. Последний ковчег, знаменитую пиратскую базу, в первый раз рассмотреть не удалось. Много рассмотришь, пока тебя ведут из одного карцера в другой. Я успел лишь подивиться тому, что порядка там было заметно больше, чем на Тьерра-Фуэго. Ни ржавчины, ни облупленной краски, ни праздношатающегося персонала. Все это сильно расходилось с моими представлениями о пиратах, этакой банде тотальных разгильдяев. Дисциплина по всему, видать, держалась на уровне. Не военфлот, конечно, но и невеселые гопники, чей досуг на 99% состоит из пьянства и поножовщины, как обещают книжные и синематографические штампы. Потянулись часы одиночества, тягучие, словно клонский рахат лукум, пряные нервным ожиданием и откровенным страхом будущего. Ничего хорошего в этой компании меня не ждало. Так говорили и моя интуиция, и житейская логика. Часы складывались в дни, а всех развлечений было кот наплакал. Миска пищевого концентрата и кружка воды, изгаженная сотым циклом регенерации в сутки. Плюс дырка в полу, которая именовалась, насколько я помню, парашей. В нее я справлял нужду. Ее же и нюхал всю дорогу, так как среди ногих стальных стен с другими впечатлениями было туго. Бег дней отсчитывался световой панелью, которая по ночам сменяла резкий голубой свет на тусклый желтый. Было невыразимо боязно, как всегда бывает человеку, оставленному наедине с ожиданием и неизвестностью. Чтобы не рехнуться, я непрерывно думал, искал выход из нехорошего моего сегодня, светлое завтра. Искал плюсы, которых выходило немного. Когда мысли начинали нести, как норовистая лошадь, я заканчивал думать и принимался отжиматься до посинения, качать пресс и приседать на одной ноге. Все-таки я здорово сдал за время работы на концерн Дитерхази и Родригес. Тело совсем отвыкло от тренировок. Ах да! Я непрерывно удивлялся. Какого дьявола меня маринуют? Я же теперь с потрохами, весь их, синдикатовский. Вплоть до волос в носу. И ни одной человеческой физиономии. Даже кормилка и та автомат. Открылась дверца в стене. Получите питаться, и все. «Эй, люди!» — орал я и стучал в дверь. «Есть кто живой?» «Давайте я буду воровать для вас хризолин!» И снова стучал, но уже гораздо громче. «Я даже готов сбивать флугеры Эрмандады, сколько угодно!» — пинал дверь ботинками. Однажды я устроил совсем уж знатный концерт. День эдак на четвертый, когда сообразил, что заблудился во времени и скоро потеряю счет суткам. Кроме того, начинало казаться, что пираты завезли меня на заброшенную орбитальную базу, и все улетели. С чего я, собственно, взял, что нахожусь в последнем ковчеге? Отчего они в этаком космическом летучем голландце с единственным пассажиром на борту? Эта идея меня до того расстроила, что я орал, пока не охрип, и буйствовал, наверное, не меньше часа. Да, мог бы головой стучать, толку ноль. «Хоть бы в морду дали, козлы вонючие!» — сказал я, наконец, и затих. «Одно хорошо. Психосоматика у меня все-таки железная. Ну или почти железная. Я спал, как убитый. А то ведь, окажись на моем месте, кто повпечатлительней, недолго бы было ему и до настоящего дурдома». По субъективным ощущениям, заточение длилось неделю. На деле оказалось меньше. Всего 5 дней. Вывели меня на свет Божий, отвратительно щетинистого, с грязными ногтями и свалявшимися волосами. «Просыпайся, Андрей!» Надо мной стоял Тойва, затянутый в щегольскую полувоенную форму, явно шитую на заказ. Даже сквозь сон я разглядел ряд нулей на виртуальном ценнике. Пафосные, в общем, шмотки. «Что происходит?» Я еле слышал собственный голос. «Пойдем, вставай. Надо тебя мыть и брить. Нельзя в таком виде перед кормчим жить и быть». Так и сказал. Говорок у Тойва всегда был не вполне русский. Ну, на то он и фин. «Кормчий? Что еще за кормчий?» — сказал я и принял вертикаль, усердно протирая глаза. «Это... так мы зовем нашего вождя, достойнейшего человека Иеремию Блада. Пора вливать тебя в коллектив, да». Потом появились конвоиры и зафиксировали мне руки за спиной посредством стяжек на большие пальцы. А то его извинился, мол, такая процедура, ничего личного. Я, естественно, спросил, какого дьявола, и зачем меня гноили в карцере, когда я сам изъявил желание примкнуть синдикату. О, как это говорят! Много званых, но мало избранных. К нам хотят слишком многие люди, а мы берем только лучших. Элитный материал, да. Изолятор на время, пока рассматривали твою личность, кандидатуру, так сказать. Кормчий был далеко по делам бизнеса и не мог давать резолюцию на моей протекции. Я тебя ходатайствовал, Андрей. Хорошо, хоть только ходатайствовал, мрачно ухмыльнулся я. А вслух сказал: ну, спасибо тебе, благодетель. А рыло-то мне зачем начистили? Инициатива исполнителей. Извини, бывает. Пока мы шли по длинным коридорам и поднимались на многочисленных лифтах, выяснилось, что устным заявлением при вступлении в синдикат не отделаться. Надо подписывать контракт. Какой контракт? До времени оставалось загадкой. Тоссанин только гаденько ухмылялся. На лице его читалось обещание сюрприза. Допустим, условия меня не удовлетворят. Что тогда? Вот не захочу я подписывать контракт, — поинтересовался я и тут же понял, что сморозил явную глупость. Вариантов имелось немного, а точнее всего один. Финн мою догадку подтвердил. Андрей, ты смешной, честное слово. Мы здесь все свободные люди. Не хочешь контракт, так тебя отпустят гулять на улицу. Вот только на улице плюс-минус 0 Кельвина, давление 0 бар и протонный дождь. Без свинцового зонта далеко не погуляешь, ха-ха-ха. Туйва залился радостным смехом, хотя шутка была ну совсем не смешная. Закрались нехорошие подозрения. Что-то такое я читал, но мысли эти я изгнал как параноидальные. Выяснилось, зря изгнал. Пока мы шагали в некую мне неизвестную точку назначения, я обзавелся, наконец, более-менее связанными впечатлениями о последнем ковчеге.